В темноте легко было сбиться с дороги, и поэтому Сахаров посадил в свой экипаж встретившегося вскоре человека, который указывал кучеру дорогу. Когда надобность в проводнике миновала, человек слез, получив от капитана за труд 2 гривны и небольшую бумажку с непонятными значками, которую он тщательно спрятал за пазуху. Разведчики 26-го полка должны были двинуться около полуночи. Общее руководство ими было возложено на Енжиевского, и около 22:00 поручик зашел в штаб за получением окончательных распоряжений. Здесь он встретился со Звонаревым, только что приехавшим из Артура. — У вас все готово к сегодняшней ночной операции? — спросил у Стаха Кондратенко. — Так точно, ваше превосходительство. Люди разведены в исходное положение, им подробно объяснено задание. Я постараюсь без шума добраться до линии батареи и частных резервов, там атакую и буду ждать подхода полка, чтобы пропустить его вперед. Только сильно не задерживайтесь. Углубляйтесь в расположение противника не дальше 2-3 верст, а то вас могут отрезать от главных сил полка, — предупреждал генерал. — Разрешите мне отправиться с разведчиками? — обратился к генералу Звонарев. — Вы мне нужны здесь, — отказал Кондратенко. — Затем, что я отвечу Василию Федоровичу, если с вами что-нибудь случится? Он и так настаивает на вашем возвращении в артиллерию. — Поручите мне, Роман Сидорович, держать связь с охотниками, — попросил Звонарев. — Только чур зря не рисковать и аккуратно посылать донесения, — уступил, наконец, генерал. Обрадованный прапорщик вышел вместе с Енжиевским. — Раз так, то переодевайтесь. — Шашку и шпоры долой, — распоряжался Стах. — Наденьте солдатскую рубаху вместо кителя. Погоны мы вам нарисуем прямо на ней. — Возьмите винтовку, а револьвер суньте в карман. Так-то вам удобнее будет, чем в вашем обычном снаряжении. Вы пойдете сперва вместе со мной, а затем двинетесь самостоятельно. В помощь вам я дам своего фельдфебеля Денисова, он будет вам очень полезен. Все время внимательно следите за моими сигналами, свистком. Протяжный, значит, наступать или стрелять. Короткий, значит, отходите и собираться ко мне. Вот и все. Учил прапорщика Енжиевский. Вскоре оба офицера отправились к долинке за передовыми окопами, где собирались охотники. Ночь выдалась темная, грозовая. Временами налетал шквальный ветер, под его порывами гаолян сильно шелестел, поблескивали зорницы, быстро неслись низкие тучи. Лучшей погоды не придумать, за шорохом деревьев и гаоляна ничего не услышишь, а при слабых зорницах многого не разглядишь, — радовался Стах. — Позвать взводных ко мне в палатку, — распорядился он. Вскоре в маленькой палатке собралось 5 солдат. Енжиевский разложил карту прямо на земле и при свете фонарика стал еще разъяснять солдатам, что надо делать во время поиска. «Мой заместитель прапорщик Звонарев», — Енжиевский осветил его с головы до ног, — «запомните, я всегда в папахе, а он будет в фуражке». «С прапорщиком пойдет Денисов, поняли?» «Так точно, Евстахий Казимирович, поняли», — хором ответили солдаты. — С вами, Сергей Владимирович, пойдет 3-й взвод. Они у меня большие ловкачи, но увлекаться им не разрешайте, — предупреждал Енжиевский. — Пора в путь, — решил он, взглянув на часы. — С Богом или чертом! С кем кому больше нравится, — пошутил Стах на прощание. — 3-му взводу всегда чертяка ворожит, — отозвался длинноусый солдат с рябинками на лице. — Недаром фамилия твоя чертовский, — ответил Енжиевский. — Ваш взводный... — указал он Звонареву наговорившего. — Расходись по местам, ребята. Я пойду прямо вперед, вы сперва за мной, а в долине свернете налево. Желаю успеха, Сергей Владимирович. Пожал он руку Звонареву и скрылся в темноте. — Нам сюда, ваше благородие, — сказал Чертовский и повел прапорщика в сторону. — Становись! — в полголоса скомандовал Денисов. — Выходи на дорогу, винтовки на ремень. Глазко, иди вперед, будешь держать связь с 1-м взводом. Солдаты двинулись по узенькой тропинке. Когда глаза привыкли к темноте, Звонарев стал различать чуть белевшую узенькую тропинку, спускавшуюся круто вниз. Прошли наши окопы, — вскоре шепотом сообщил прапорщику Денисов. Стрелки шли совсем бесшумно. Только изредка шуршал, катясь под уклон, срывавшийся из-под ног камень. пересекли маленький ручеек в долине и вошли в Гаолян. «Сейчас справа будет японская батарея, а за ней их окопы», — прошептал унтер-офицер. Поле стало резко подниматься вверх, и вскоре отряд вышел на вершину хребта. Звонарев остановился с Чертовским, пропуская вперед остальных. Все было по-прежнему окутано густым мраком ночи, и отряд осторожно продвигался дальше, почти вплотную подбираясь к японскому лагерю. — Глазко, Прядин! — шепотом позвал Денисов. — Видите часового? — Так точно. Мигом снять, но без шуму. Первые и второе отделения кинутся по свистку на первые две палатки, третье и четвертое на левое крыло, — распоряжался солдат. — Винтовку приготовьте, ваше благородие, может, стрелять придется. Прошло несколько томительных мгновений. Японский часовой, посвистывая, продолжал расхаживать вдоль батареи. Стрелки расположились по сторонам, поближе к намеченным палаткам. Только Звонарев, Дроздов и Чертовский остались на месте. Вдруг раздался глухой удар о землю и тихая возня. Часовой исчез, и Дроздов оглушительно засвистел. 60 человек одновременно поднялись на ноги и бросились к палаткам. Грянул выстрел, другой. Кто-то дико вскрикнул, десятки фигур замелькали в темноте, сталкиваясь на бегу, падая и вновь поднимаясь. На Звонарева выбежал из темноты маленький человек в белом, по-видимому, в нижнем белье. Он быстро вскинул руки и выстрелил. Денисов мгновенно ткнул японца штыком, и тот с криком повалился на землю. Еще 2-3 выстрела, и на батарее все было кончено. Но справа и слева раздалась частая ружейная трескотня, послышался лошадиный топот. Звонарев с солдатами поспешил к орудиям. — Вынимай замки! — скомандовал он стрелкам. Вскоре все 4 замка были сняты с орудий. Стрелки камнями сбивали с пушек прицельные мушки, вынимали прицелы и всячески старались привести орудие в негодность. Со всех сторон шла усиленная ружейная перестрелка, прерываемая гулом пушечных выстрелов. — Ваше благородие, пора назад! — подбежал Денисов. — Евстахий Казимирович, до себя кличут, свистки их не слыхать. — Потери у нас есть? — спросил Звонарев. — Гриднев убит. — Да двоих легко поцарапало, вот и все, — доложил Денисов. Все кинулись по тропинке на гору. Прапорщик с Чертовским остались в хвосте. Идти пришлось по тому же Гаоляну, по которому шли раньше, но теперь он вдоль и поперек простреливал с ружейным огнем. Сквозь заросли Гаоляна вспыхивали огоньки ружейных выстрелов, вскрикивали и валились на землю раненые. Отряд Звонарева таял с каждой минуты. Число раненых увеличивалось, а с этим увеличивались трудности продвижения в густом Гаоляне. Кое-как с трудом добрались до хребта, на котором были расположены русские окопы, но они оказались уже заняты японцами. Перестрелка шла далеко внизу, у реки Лунвантань, около которой ранее были расположены резервы Семенова, стало очевидным, что отряд был отброшен за реку.